Глава 12. Здесь и сейчас или изнанка жизни. Я сидел у гранитной ракушки и ласково приглаживал ладонью колючую траву. Сорняки разрослись по маленькому участку, огороженному забором, и теперь тянулись сухими лапами к небу. Воткнув яркий искусственный тюльпан в землю, я пробежался взглядом по могильной плите. Ветер заставил меня съежиться, и я натянул капюшон серой толстовки на голову. Похолодание наступило несколько дней назад, но синоптики обещали возвращение жары. В воздухе по-прежнему витали летние ароматы цветов. Только я все равно понимал, лето отступало. Неуловимое предчувствие увядания природы по-особенному чувствовалось на кладбище среди надгробий и искусственных цветов. Я слушал умиротворенную тишину. Сотни счастливых и несчастных судеб уместились в крохотные черточки между датами рождения и смерти на гранитных плитах. В каждом человеке заключалась Вселенная, и мне трудно было представить, что однажды эта Вселенная исчезла в никуда. По сухой земле у надгробия расползлись черные трещинки. Такие же трещинки тянулись и по моей жизни. Они появились, когда я впервые столкнулся со смертью. Сначала со смертью бабушки, а после и со смертью брата. «Ты веришь, что люди могут возвращаться после смерти?» Наконец я повернул голову и взглянул на Кира. Тот молча сидел рядом. Он не знал, что случилось, но маленькая надгробная плита вызывала в нем чувство скорби. «В смысле, как зомби?» «В смысле, как люди?» «Не понял». Он крутил в пальцах травинку. Небо затянуло предгрозовыми тучами. Я потеребил резиновые шнурки толстовки и слегка качнулся вперед. Глядя на могильную плиту, я думал, что все могло бы сложиться иначе. Если бы он только жил. Если бы было невозможно. И я постарался избавиться от назойливых мыслей. Может быть, никто не умирает, а уходит в другой мир, о котором мы не знаем. Может, они сбрасывают телесные оболочки и оказываются где-то еще. Я знал, это глупые фантазии. Все же часть меня хотела верить, что смерть — это не конец. Я часто задумывался о своем предназначении в этой жизни и о предназначении других людей. Какое предназначение могло быть у моего брата, прожившего всего неделю? Наши жизни и судьбы постоянно пересекаются с жизнями других людей, все время твердила моя бабушка. Даже после ее смерти я слышал скрипучий голос, вещающий о планах Господа. На мгновение наши с братом жизни соприкоснулись. Я держал его на руках и чувствовал особое тепло. Может быть, он появился на свет не зря? Еще после смерти бабушки я решил, что каждому человеку нужна надежда. Я всегда хотел писать истории, но теперь знал, для чего. Когда бабушка умерла, я много думал о смерти. А когда смерть случилась с братом, я заговорил тихо и неуверенно, пробуя каждое произнесенное слово. Сейчас это не было игрой в факты. Я делился тайной, потому что хотел об этом говорить. Я ощущал острую потребность быть услышанным. Кир перевел взгляд с могильной плиты на меня, и его холодная рука опустилась на мою ладонь. Я разжал пальцы и выпустил горсть земли. «Это наш семейный секрет». Я бросил взгляд на могилу. «Пообещай, что никому не расскажешь». «Обещаю». Одно короткое слово послужило для меня спусковым крючком. Мысли, спрятанные от самого себя, стали обретать форму и слетать с губ словами. Словами, которые я доверил Киру. Широкая ладонь накрывала мою руку. Мне нравился контраст загорелой и бледной кожи. Я обвел пальцами выпирающую костяшку на запястье Кира и поймал его взгляд. Голубые глаза, обрамленные выгоревшими ресницами, внимательно смотрели на меня. Я не отнял руки. Наши пальцы переплелись. Я чувствовал, будто ладонь Кира касалась не только моей кожи. Тепло проникало прямиком к сердцу, и скорбь, стягивающая его медной проволокой, отступала. Когда умер брат, толком не пожив, я не мог выбросить это из головы. Приходил на могилу с блокнотом и сидел здесь часами. Писал, пока не заканчивались силы. Я вспоминал смерть бабушки и мамины робкие слезы. Во время похорон она заплакала только раз. Я закрыл глаза, вспоминая. Вновь я отчетливо услышал стук сухой земли, падающей на крышку бабушкиного гроба, и мамин сдавленный всхлип. Именно тогда я понял, что все люди нуждаются в надежде. Я писал и пытался заключить пари со смертью, понять, зачем мы рождаемся и умираем, в чем наше предназначение. Получилось? На мгновение я снова вернулся в тот осенний день похорон. Меня била дрожь, и ее причиной был вовсе не холод. Моя история вышла короткой, хватило нескольких листов исписанного блокнота. Я не мог примириться со смертью и придумал изнанку. Место, куда уходят мертвые. Представь, что земля по обратную сторону — это изнанка. Свободной ладонью я коснулся твердой земли, воображая под ней огромный неизведанный мир. Может быть, по ту сторону сейчас сидел мой брат и прикладывал ладонь к моей руке через тонкую преграду земли. Изнанка нашего мира. Отражение. Когда мы хороним кого-нибудь, на самом деле он не умирает и не уходит насовсем. Он оказывается в изнанке. А люди по ту сторону хоронят своих близких и оплакивают их, не зная, что те попадают в наш мир. Такой круговорот. Я писал о том, как человек с остановившимся сердцем вдруг оживал в изнанке и начинал новую жизнь. Все заслуживают второго шанса. А у кого-то, как у моего брата, не было и первого. Я обвел взглядом могилу, но не увидел белых пинеток, которые связала мама. Похоже, кто-то украл их. Цветные камешки Алисы по-прежнему лежали на краю плиты. Солнце клонилось к закату, а его кроваво-ржавые лучи пронизывали пустое кладбище. Среди мертвых мы были единственными живыми людьми. Когда мне становится грустно, я вспоминаю эту историю. Или представляю, как повзрослевший брат живет по ту сторону от нас. Ты кому-нибудь рассказывал свою историю? Я покачал головой и с беспокойством взглянул на Кира. Ветер трепал светлые волосы. Веснушки на фоне загара почти исчезли. Возможно, Кир посчитал мою историю глупой фантазией, и я ответил без прежней уверенности: нет. Знаешь... Кир задумчиво посмотрел на меня. Я безуспешно пытался прочесть его мысли. Не стоит прятать ее. Опубликуй где-нибудь в интернете. Может быть, кто-то как раз нуждается в ней и в надежде. Но ведь это вранье, возразил я, качая головой. Такого не бывает. Это обман. Боль от этого не утихнет. Нет, не утихнет. Но ведь каждому нужна надежда. В этом нет ничего постыдного. Красные лучи, проникая сквозь тучи, озаряли наши силуэты закатным светом. Каменные плиты отбрасывали тени. Петлявшие между плитами дорожки поросли травой и сорняками. Он умер спустя неделю после рождения. И мы почти не говорили об этом. Я думал, почему и за что он умер. А сейчас понимаю, ни за что. И от этого мне стало легче. Просто так случается. Я покачал головой. Моя бабушка была религиозной и всегда твердила, что у Бога на все есть свой замысел. У Бога на самом деле нет никакого плана. Мы рождаемся и умираем. А в промежутке между этим случается жизнь. Кир старался шутить, но его голос звучал тихо и приглушенно. Когда я обернулся, на его лице не было ни намека на улыбку. «Жизнь», — повторил я, разглядывая трещинки в сером камне. «И только от нас зависит, какая она будет». Может, в этом и есть наше предназначение — делать чью-то жизнь чуточку лучше. Прямо сейчас, сидя перед холодным могильным камнем, я понимал, что прошлое и будущее иногда не имеют никакого значения, потому что у нас есть только настоящее — здесь и сейчас. «Жизнь здесь и сейчас». «Точно», — согласился Кир, — «здесь и сейчас». «Ты помнишь, что об этом нельзя никому рассказывать?» Я кивнул на могилу. «Даже Жеке». «Если так мне не доверяешь, мог бы ничего не рассказывать». После секундного замешательства, не скрывшегося от Кира, я ответил. «Я доверяю». Медленно поднявшись, я стряхнул землю с коленей. «Пора домой». Кир молча кивнул, и мы плечом к плечу зашагали к железным воротам кладбища. Мы брели по пустынным улицам, огибая зеленые пышные кусты, и шли в тени фасадов домов. Я думал о жизни и о смерти, о предназначении и о долге. О семье, об одинокой Элли в заброшенном доме с маленьким призраком ее дочери. И о маме Жеке, больной раком. Я думал об Алисе и о Кире. Я не заметил, как мы остановились у холма, ведущего к дому на Черепаховой горе. Кир сунул руки в карманы джинсов, согреваясь, и качнулся на пятках. В вечерней тиши застрекотали сверчки. Позади нас горело несколько окон домов. Солнце, пару минут назад блестевшее красными бликами на черепичных крышах, скрылось, и мир погрузился во тьму. Огни фонарей создавали иллюзию безопасности. «Вот и пришли», — сказал Кир, оглядываясь на звук. Одинокий силуэт, громко шагая по тротуару, исчез за углом дома. «Вот и пришли», — коротко кивнул я. «Тогда пока». Кир неуверенно протянул ладонь для рукопожатия. «Передавай Алисе и Горацию привет». Я все еще думал о нашем разговоре на кладбище. Через секунду у меня уже не будет здесь и сейчас. У меня останется прошлое, которое я мог изменить только в это мгновение. Пока. Вместо того, чтобы развернуться и зашагать к дому или пожать протянутую ладонь Кира, я резко придвинулся, сократив между нами расстояние, и поцеловал его. Сейчас не было ни прошлого, ни будущего. Только здесь и сейчас. Первый поцелуй получился быстрым и неловким. «Да, пока», — повторил Кир и обхватил холодными ладонями мое лицо. Мы вновь поцеловались. Приходилось отстраняться, чтобы сделать несколько вдохов и снова прижаться губами к сухим, обветренным губам Кира. Сначала я не знал, куда деть руки, но мое тело, поддаваясь неведомому инстинкту, подсказывало мне, посылая по нервным импульсам электризующее волнение. Я опустил ладонь ему на затылок, растрепав светлые волосы, а пальцами второй руки коснулся шеи. Под ладонью пульсировала жилка. «Вот она, жизнь», — подумал я. «Стучит у меня под пальцами». Теплое дыхание на щеке казалось летним ветром, ворвавшимся в холодный ночной воздух. От контраста на коже проступили мурашки. «Пока», — прошептал я, и мы отстранились друг от друга. В темноте я увидел блеск глаз. «Пока». Через секунду мы снова целовались. Несмотря на прохладный воздух, я ощущал жар в каждой мышце тела. Я шагал медленно и лениво. Щеки пылали, жидкое пламя струилось по венам. Под ребрами я чувствовал легкое покалывание, будто через меня пропустили ток. Я остановился на Черепаховой горе. После заката наш маленький замок превращался в призрак. Смазанные контуры растворялись в темноте, а провалы окон напоминали пустые глазницы. Я чувствовал тонкую связь с этим домом. По-своему, я любил его, а он меня. Как прежде это делал Кир, я взобрался наверх, пропустил руку через щель в приоткрытом окне и повернул ручку в бок. Я оказался в полумраке комнаты Алисы. Летом она всегда оставляла окно открытым, а утром жаловалась на укусы комаров. Я осторожно отодвинул тюль, бесшумно вернул ручку в прежнее положение. Пол рассекала серебристая полоска лунного света, и в ее свечении кружилась пыль, поднимавшаяся от моих шагов. Я встал у изголовья кровати и поправил сбившееся одеяло. Гораций сверкнул недовольным взглядом. Он недоверчиво смотрел на меня, примостившись к боку Алисы. Я неосознанно приподнял ладонью, сдаваясь пушистому охраннику, и переместил взгляд на Алису. Светлые волосы разметались по белой наволочке. Алиса размеренно дышала, подложив ладонь под щеку. Я любил Алису, несмотря на ее недостатки. Мы были семьей. Я тихо вышел, стараясь не наступить на разбросанные по полу эскизы, и прикрыл за собой дверь. Теперь я остался наедине со старым домом. Оглянувшись на дверь в спальню мамы, я зашагал в ванную. Сполоснул лицо холодными брызгами и внимательно посмотрел в отражение, надеясь отыскать нечто неуловимое в чертах лица. Я провел большим пальцем по верхней и нижней губе к подбородку, все еще чувствуя чужое прикосновение. Фантомное тепло. Нравлюсь ли я Киру по-настоящему? Могу ли я вообще кому-то понравиться по-настоящему? Разглядывая янтарные вкрапления в зеленых глазах, я думал, каково это быть для кого-то тем самым человеком. Я не знал, изменится ли что-то во мне после того, как я однажды стану тем самым, а потом старался запомнить себя настоящим, в это мгновение. Я пригладил вьющиеся волосы, отодвинул вырез толстовки и взглянул на неровный загар. Он лег грязными полосами на бледную кожу. Если Алиса, как мне всегда казалось, излучала свет, то я его поглощал. Я посмотрел на себя со скепсисом, щелкнул выключателем и вышел из ванной комнаты. Прежде чем лечь спать, я сидел на полу, привалившись спиной к железному каркасу кровати, и писал. Писал о мертвых звездах, о домах-призраках и о надежде. Я засыпал с мыслями о завтрашнем дне. Утром, едва открыв глаза, я ощутил волнение, покалывающее на кончиках пальцев. Сегодня я собирался примирить Алису и маму. Все шло как обычно. Мы вместе завтракали в тишине. Еще никогда мы не были одновременно так близко и так далеко друг от друга. Мои попытки заговорить пресекались недовольными взглядами, словно я нарушал негласное правило дома. Говорят, через пару дней снова будет жарко. Тишина. «Мам, отлично выглядишь». Тишина, помноженная на тишину. «Как насчет того, чтобы всем вместе прошвырнуться по торговому центру? Кажется, у Алисы заканчиваются краски». Алиса гордо качнула головой и раздраженно сбросила с лица белокурый локон. Мама наколола на вилку кусок яичницы и сосредоточилась на разглядывании специй в салате. На секунду у меня появилось желание прокинуть стол, чтобы грохот падения нарушил тишину. Но я сжал кулаки и спокойно выдохнул. Скоро холодная война закончится. По крайней мере, я попытаюсь ее закончить. Попытка всегда лучше, чем бездействие. Тонкий луч света пробивался через тюль и запутывался в каштановых волосах мамы, оставляя медовые блики. Хотела ли она также завтракать с мистером Н, буднично обсуждая планы на день? Хотела ли она, чтобы он, как и я, видел ее утреннюю несобранность? Я смотрел на маму и гадал, каково ей делить с нами завтрак, но не делиться тайной. Если она и нервничала, я этого не замечал. Я машинально съел завтрак из яичницы и салата, почти не чувствуя вкуса, и побежал наверх. Телефон Алисы, как я предполагал, все еще лежал на тумбочке на зарядке. Алиса допускала возможность залезть в мою личную жизнь, но она не думала, что я могу поступить точно так же. Алиса верила, что я не переступлю границ, и я этим воспользовался. Воровато оглядываясь на дверь, я быстро напечатал сообщение и выбежал из комнаты. Мобильник мамы валялся на незастеленной кровати. На осуществление плана у меня ушло несколько секунд. «Куда идешь?» Я поймал Алису у двери. Если она уже и прочитала сообщение, то не подавала виду. Я надеялся, что Алиса воспримет его как знак к примирению. Из кухни доносился звук льющейся из крана воды, мама мыла посуду. Это значило, что она еще не видела сообщения, якобы написанного Алисой. Когда мама прочтет его, то решит, что оно было отправлено, пока Алиса собиралась на прогулку. Алиса же может подумать так. Мама отправила сообщение в тот момент, когда отлучилась от завтрака. «Не твое дело». Она держала телефон в руках, и я нервничал. «Хм». Я выгнул бровь, изображая притворное недовольство. «Кажется, ты сама недавно жаловалась, что я тебе ничего не рассказываю. Это разные вещи». Алиса нагнулась, чтобы зашнуровать кеды. «По-моему, одно и то же. Зазнайка». Она выпрямилась и вновь взяла телефон. «Ты куда?» Я покрутил в пальцах яблоко, перекатывая его с одной ладони на другую. Алиса скептически поглядела на меня и поправила прическу. Я чувствовал ее раздражение, но не собирался отступать. «К Жеке». «Вот так бы сразу», — я улыбнулся. «Ты почти ничего не съела». «Извини, мамочка, но я нормально поела». Размазать еду по тарелке не выглядит, как нормально поесть. «Держи». Я быстро бросил ей яблоко. В яблоках содержится витамин С. Реакция сработала быстрее, чем Алиса могла сообразить. Она выронила телефон и поймала яблоко. Я тут же подскочил к ней, поднимая мобильник, и сунул его в боковой карман рюкзака Алисы. «Вот гад!» Алиса улыбнулась, кидая яблоко мне в живот, и сделала шаг вперед. «А теперь посторонись, если не хочешь быть убитым!» Она сложила ладонь в форме пистолета и направила на меня заряженные пальцы. «Никаких шуток, Джонни!» «Джонни? Так часто зовут преступников в фильмах!» Она закатила глаза и вновь направила на меня пистолет из пальцев. «Проваливай с моего пути, грязный Джонни!» С улыбкой я поднял руки, сдаваясь. Отошел в сторону и приоткрыл дверь, подобно учтивому швейцару. Алиса быстро прошмыгнула мимо меня. Когда она обернулась, стоя на каменной тропинке, я изобразил вежливый поклон. Алиса показала мне средний палец и зашагала к калитке. А я уже отсчитывал минуты до претворения плана в жизнь. Я собирался вернуться в дом, но Алиса окликнула меня. «Эй, Джонни, ты кое-что забыл?» Я вопросительно приподнял брови. «Пулю!» Она выстрелила в меня из заряженных пальцев, и я изобразил пулевое ранение в плечо, схватившись ладонью за дверной косяк. «И пусть каждый в этом городе знает, что со мной лучше не связываться!» — крикнула она, закрывая калитку. Через несколько секунд ее силуэт исчез в зелени деревьев. Прежде чем войти в дом, я поднял взгляд и увидел в окне второго этажа маму. Она, скрестив руки на груди, наблюдала, как Алиса спускалась по холму. Мама стояла неподвижно, подобно манекену в витрине магазина. О чем она думала? Я закрыл дверь и вернулся в дом. Вчерашний разговор повлиял на мои представления о жизни. У нас есть только здесь и сейчас, и совсем нет времени на бессмысленные ссоры. Я покормил Горация под его довольное урчание и выбежал на улицу. Ночью прошел дождь, но утреннее солнце уже практически уничтожило его следы. Я заправил медное перо под рубашку, сел на велосипед и поехал в парк. Наверняка Алиса и мама уже увидели сообщение. «Если бы я предложила лично, ты бы отказалась. Нужно поговорить. У фонтана. В 12:00». Я удалил отправленные сообщения с их телефонов, чтобы они ничего не заподозрили. Я надеялся, что они воспримут это как шаги навстречу друг другу. В детстве мы часто гуляли в парке, и это место показалось мне самым подходящим вариантом. Общие воспоминания должны послужить катализатором для примирения. Может быть, они наконец вспомнят, что мы семья? Порой из-за упрямства и гордости стирались кровные узы. Я бросил велосипед в траву и сел поодаль от фонтана на скамейку, затерянную среди кустов сирени. Шумела вода. Брусчатка вокруг фонтана пестрела темными пятнами от брызг. Я нервно взглянул на время. 12:15. Первой появилась Алиса. Она остановилась у фонтана, подставляя лицо холодным брызгам. Светлые волосы, зачесанные назад, тут же намокли. Алиса сделала несколько шагов в сторону и огляделась. Она нервничала. Теребила браслет на руке и беспокойно кусала красный ноготь на большом пальце. Я нервничал вместе с ней. Пока Алиса не догадывалась о том, что я узнал о мамином мистере Н, и я не представлял, как ей об этом рассказать. Я обязательно все расскажу, и мы вместе во всем разберемся. Как раньше. Алиса поднесла телефон к уху, и мой мобильник завибрировал в кармане. «Привет», — прошептала Алиса. «Привет», — ответил я, отодвигая ветки сирени и глядя на Алису. «Думал, ты с Жекой? Или занята ловлей преступников?» Она тихо засмеялась. «Появились неотложные дела, Джонни. Ты дома?» Алиса нервно огляделась, и я невольно огляделся вместе с ней. «Ага, а что? Мама тоже дома?» «Не знаю, я в своей комнате. Спуститься поискать?» «Все в порядке?» «Если все, что происходит в нашей жизни, считается порядком, то да». «Придурок», — фыркнула Алиса. «Не надо никого искать», — рассеянно сказала она и прикусила губу. «Ладно, потом поговорим. Пока». Алиса сунула телефон в карман, и я повторил за ней. По аллее неуверенным шагом шла мама. Их взгляды встретились, и я ощутил напряжение, витавшее между ними. Скрещенные руки, прямые спины и настороженные взгляды. Они вели себя так, будто являлись друг для друга незнакомцами, нечаянно столкнувшимися в парке. Сейчас они все поймут. Я рисковал, но жизнь стоила того, чтобы рисковать. Алиса и мама держались отстраненно. Я не слышал, о чем они говорили, но видел напускное равнодушие в глазах каждой из них. Гордость по-прежнему мешала им признать ошибки, но в этом и заключалась суть семьи. Иногда, чтобы не потерять друг друга, приходится идти на уступки. Любить не за что-то, а вопреки. Любить просто потому, что ты существуешь в этом огромном мире. Алиса махнула рукой и недовольно нахмурилась. Наверняка она уже догадалась и прямо сейчас проклинала меня. Я затаил дыхание, словно короткий вдох мог спугнуть надежду на примирение. Опустив голову, Алиса зашагала по тенистой аллее мимо мамы, будто та была ничего не значащей тенью. Я разочарованно выдохнул и покачал головой. Мама окликнула Алису, и та замерла. Мама приблизилась к ней и, помедлив, неловко обняла за плечи. Я улыбнулся. Сел на велосипед и незаметно уехал. Теперь Алиса и мама могли сами разобраться со всеми претензиями друг к другу. Вечером мы с Алисой планировали съездить на пустырь. По пятницам там часто собирались старшеклассники разных школ, чтобы выпить пиво, узнать все сплетни и просто интересно провести время. До вечера оставалось много времени, и я написал сообщение Жеке. Вернувшись домой, я бросил велосипед во дворе и направился к Жеке. Я ждал ее у подъезда, поглядывая на темные окна. Нам необходимо было поговорить, но я не знал, как начать разговор, поэтому ходил вдоль клумбы. Когда я в очередной раз повернулся, огибая клумбу, кнопка домофона запищала, и я поднял взгляд. Жека, распахнув дверь, вынырнула из темной прохлады подъезда. «Привет, Матвей». «Привет». Жека выглядела как человек, который утратил все краски. Тусклые глаза, тень усталости на лице и поникшие плечи. Она, словно предрассветное небо, теряла сияние собственных звезд, искрящихся в серых радужках. Жека — яркая вспышка в наших жизнях. Мне было больно видеть ее такой. Я мигом забыл все, что собирался сказать. Что случилось? Мы бездумно брели по аллее. «У меня никогда ничего не случается, все отлично». Она улыбнулась, но серые глаза остались неподвижными. Теперь волосы Жеки были светло-розовыми. «Неправда. У всех людей что-то случается. Разве что ты не человек». Жека улыбнулась. «Нет, я оружие массового поражения. По крайней мере, так считает мой папаша». «И он прав?» «Решать не мне». Жека хмыкнула, и мы свернули за угол дома. Свежесть ветра проникала под полосатую рубашку. Я опустил закатанные рукава и посмотрел на Жеку. Я молча ждал, когда она будет готова все рассказать. «Маме хуже. Врачи говорят, что осталось совсем недолго». Жека замерла и внимательно взглянула на меня. «На самом деле это и ежу понятно было. Но когда тебе говорят об этом вот так в лоб...» Она замолчала, закусывая губу, и нервно отбросила прядь розовых волос с лица. «К этому нельзя подготовиться. И смириться с этим нельзя». Я молчал. Мне всегда казалось, что для Жеки не существовало ничего, что могло бы испортить ей настроение. Она всегда выглядела веселой. Сейчас я понимал, как ошибался. Каждый в этом мире справлялся с проблемами по-своему, и Жека выбрала смех вместо грусти. Мне жаль. Никакие слова не могли выразить то, что я чувствовал. Я могу чем-то помочь? Если только ты умеешь останавливать время. Она улыбнулась. Или лечить рак. Все в порядке, правда. Не парься. Рано или поздно это должно было случиться. Не думаю, что это вообще должно с кем-то случаться. Знаешь, какой бы говнюк ни сотворил рак, ему абсолютно плевать на то, что ты думаешь. Мы вышли на городскую площадь. Вдоль аллеи росли высокие сосны, отбрасывая тени на брусчатку. В центре площади толпились люди. Я видел разложенные палатки и сувениры в них. «Ярмарка?» — я посмотрел на Жеку. «Ярмарка», — подтвердила она. «Пройдемся?» Я кивнул, и мы зашагали в гущу толпы. Продавались цветные ракушки, браслеты и ожерелья, тоже из ракушек. Самодельные ловцы снов и деревянные разукрашенные ложки. Игрушки, кольца, шкатулки. Самое паршивое, что папаша, скорее всего, женится на этой сучке сразу после смерти мамы, и мы уедем отсюда. «Куда?» «Куда пожелает та стерва?» Жека дернула плечом и задела локтем проходившую женщину. Та собралась возмутиться, но, увидев взгляд Жеки, молча прошла мимо. «Может, она хорошая?» «Не будь таким наивным. Ты видел хороших людей с такими сиськами? Клянусь, однажды она ворвется в мою комнату и задушит меня ими». Я улыбнулся. «С тобой бесполезно спорить, да? Хорошо, что ты понял это сейчас и не будешь зря тратить время». «Может, буду?» «Нет». «Да». «Тогда ты проиграешь. Кстати, куда Алиса убежала так быстро?» «Исправлять ошибки прошлого». «Ну-ну». Жека ухмыльнулась. Мы замерли перед брезентовой палаткой, стоя за спинами любопытных людей. Где-то рядом с нами играла музыка, а в толпе я ощущал стойкий запах пота, духов и дезодоранта. «Смотри, какой красивый». Я проследил за направлением пальца Жеки. «Кто?» «Ну вот же», — она вновь указала пальцем. «Ловец снов». Связанный ловец снов венчался пушистыми перьями и бусинками. Он представлял собой нежное переплетение розового и белого цветов. «Красивый», — подтвердил я. «Давай украдем его». «Мы можем его купить?» — возразил я. «Можем, но не станем. В этом вся суть. В обмане. В адреналине. Никто не подумает на девочку со сломанной рукой. Да ладно, просто подыграй мне». Жека ткнула меня локтем в бок и протиснулась сквозь толпу ближе к палатке, не оставляя мне возможности не согласиться. Жека осмотрелась. Я медленно подошел к палатке, разглядывая пестрые сувениры. Продавец отсчитывал сдачу полному мужчине, который сжимал красными от загара руками разрисованную шкатулку. Жека прикусила губу, сунула ловец снов под футболку и побежала. Когда она потянулась к ловцу снов, то задела локтем деревянную фигурку кота. Та со стуком упала на брусчатку. Все произошло слишком быстро. Продавец перевел взгляд с меня на Жеку и выбежал из палатки. Он растолкал столпившихся людей и ткнул пальцем в сторону убегающей Жеки. «Воровка! Держите эту тварь!» Не думая, я сорвался с места и вскоре догнал ее. Мы бежали, а крики за спиной становились все тише. Мы петляли одинаковыми дворами. Горло пересохло от жары. Когда я остановился внизу улицы под вывеской магазина, я понял, что мы находились недалеко от заброшенного дома Эллы. На самом деле он вовсе не был заброшенным, но в моих мыслях все время всплывало именно это слово. Прежде чем заговорить, Жека отдышалась. «Вот видишь, как это легко. Он не обеднеет, уж поверь». Я кивнул. Мне пришлось сохранить тайну. Перед тем, как побежать за Жекой, я оставил деньги в монетнице. «Да уж», — ответил я, смахивая со лба пот. «Мы рядом с домом Эллы. Может, заглянем?» «Серьезно?» — Жека уставилась на меня. «К сумасшедшей Элле? Не такая уж она и сумасшедшая». «Ты перегрелся, что ли, пока бежал?» Жека прищурилась и прижала ладонь к моему лбу. «Или адреналин в голову ударил?» «Может, я всегда был таким?» Я улыбнулся. «Ну так что?» «Пошли уже!» Жека потянула меня за рукав рубашки. К дому Эллы мы приближались в молчании, пока Жека первая не нарушила тишину. «Так о чем ты хотел поговорить?» Она ловко перепрыгнула бордюр и обернулась. «С чего ты взяла, что я хотел с тобой поговорить?» «На самом деле я хотел, только не знал о чем. О нашем поцелуе или о поцелуе с Киром?» «У тебя на лице все написано». Жека широко улыбнулась. Мы прошли через калитку, которая теперь была открыта, и остановились, оглядываясь. Заросший сад навевал уныние, и я поёжился, растирая плечи руками. «И что же там написано?» Я скептически выгнул бровь. «Там написано... Сейчас, секундочку». Жека подошла ближе ко мне и коснулась пальцем щеки. «Там написано: я Матвей, влюбленный дурак». Она выводила невидимые буквы по моей коже. «Что?» Я отпрянул резче, чем следовало, и Жека засмеялась. «В точку?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Правда?» Жека вновь приблизилась ко мне, и я попятился, пока не врезался в дерево. «А вот Кир?» «Он что, тебе все рассказал?» Я отреагировал слишком быстро и агрессивно. Теперь она точно все поняла. Если Кир обо всем рассказал Жеке, то я мог считать его настоящим предателем. Волнение сменилось злостью, и я сжал кулаки. «Что рассказал?» «Тогда при чем тут Кир?» Я метнул рассерженный взгляд на Жеку, и злость на лице сменилась озарением. «Так ты это специально?» «Ага. И ты попался. Ничего он не рассказывал. Но как будто по тебе ничего не видно. Слепой заметит». «Я... Мы просто друзья, вот и все». Я зашагал по дорожке к входной двери, сунув руки в карманы джинсов. «Просто друзья уже целовались?» Жека поравнялась со мной и опустила руку на плечо, замедляя мой шаг. «И как тебе, понравилось?» Я промолчал, чувствуя, как кровь приливала к лицу. Дернул плечом и сбросил ее ладонь. «У вас уже что-то было? Ну, ты же понимаешь, о чем я?» «Давай, ну, я жажду самых грязных подробностей». Я поднял руку, чтобы постучать в дверь, и замер. Сердце, казалось, билось так быстро, что задевало ребра. Я выдохнул и повернулся к Жеке, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Даже если бы у нас что-то было, ты бы узнала все последней, поверь. Сама знаешь, что случилось с любопытной Варварой». Я постарался уверенно улыбнуться. «Фу, какой невоспитанный. Секс — неотъемлемая часть отношений», — будничным тоном заметила Жека. Мое терпение заканчивалось. «Мозги — неотъемлемая часть человека. Но некоторые, по всей видимости, как-то живут и без них». Я усмехнулся. «Это намек? Это факт. Как ты поняла? Как будто я не замечала ваших переглядок». Я недоверчиво прищурился. «Же, ты ведь специально тогда поцеловала меня в парке, да? Ты ведь знала, что Кир придет и увидит. Зачем? Мне было интересно, что будет». «Серьезно? Серьезно?» Она невинно улыбнулась. «Алиса знает про вас? Что ты влюблен?» «Влюблен? Никто не знает». Я покачал головой. «Господи, да нечего знать, хватит. Толком ничего не произошло, ясно? Я не знаю, и я не влюблен». Я то злился, то волновался. Я чувствовал себя маятником, мечущимся между двумя краями пропасти. «Тогда почему краснеешь? Влюблен, но, похоже, пока сам этого не знаешь». Я собрался возмутиться, но дверь передо мной резко распахнулась, и Жека отшатнулась на ступеньку вниз. «Кричите так, будто кого-то режут». В дверном проеме появилась Элла. «Либо заходите внутрь, либо не стойте на пороге и уходите». Она вновь нырнула в темноту, а мы с Джекой остались на бетонном крыльце. «Между прочим», — начала говорить Джека, но я остановил ее жестом, предупредительно подняв палец. «Ненавижу тебя». «Вообще-то, еще одно слово, и я...» Я покачал головой. «Что?» Я вспомнил разговор с Алисой. «И я тебя застрелю». Я сложил ладонь в виде пистолета и поднес пальцы к лбу Джеки. «Усекла? Я слишком молода, чтобы умирать». Джека приподняла руки, сдаваясь, и протиснулась мимо меня в коридор. Я зарядил пистолет из пальцев и выстрелил ей в затылок. Мне стало легче. Мы сидели на кухне и ждали, пока Элла сварит кофе. Она решила, что в такую погоду непременно нужно пить крепкий кофе. А мы не возражали, поглощенные собственными мыслями. Когда у Джеки завибрировал телефон, она улыбнулась и развернула его дисплеем ко мне. Звонил Кир. Я сделал вид, что перезаряжаю пистолет из пальцев. Джека сбросила вызов и нахально поиграла бровями. Элла поставила перед нами вазочку с твердым овсяным печеньем с шоколадной крошкой. «Вам помочь?» Прямо сейчас я хотел отвлечься от мыслей и рассчитывал на положительный ответ. «Можешь поставить чашки на стол и вон те конфеты». Я встал под пристальным взглядом Джеки и подошел к кухонной тумбе. Взяв две чашки с горячим кофе, я поставил их на стол и вернулся за третьей. Я принес конфеты и искренне надеялся, что моя помощь понадобится вновь. Желательно за пределами этого дома, подальше от Джеки и ее многозначительного взгляда. Когда Элла отодвинула стул и грациозно опустилась на него, разгладив перед собой морщинистыми руками ажурную салфетку, я понял, что обречен. «У вас все же уютно». Джека обхватила чашку двумя руками и поднесла ее к губам. «Красивая кухня». В воздухе витал терпкий аромат кофе. У меня заурчало в животе. «Мы обустраивали дом вместе с мужем. Это он все придумал. А вы?» Я медленно пил кофе и кусал губы. Я смотрел то на Джеку, то на Эллу. Они увлеченно разговаривали об интерьере, и меня полностью устраивала эта тема. Интерьер, что может быть безобиднее? «А я помогала ему. Мне казалось, я ничего такого не сделала, но он всегда говорил, что без меня бы не справился». Надкусив печенье, я взглянул на Эллу. Печальный призрак собственного дома, в каждом сантиметре которого заключены воспоминания о погибшей дочери. Не просто погибшей, а по собственной воле решившей расстаться с жизнью. Я не понимал, почему Элла каждое лето возвращалась сюда. «Как поиски?» Темные глаза Эллы, еще не утратившие блеска, посмотрели на меня. «Поиски чего?» Я отложил печенье и сделал большой глоток кофе. «Поиски того самого человека». Она по-матерински улыбнулась мне. Я бросил взгляд на Джеку, который значил только одно. «Вы что, сегодня сговорились все?» Она закрыла лицо руками, и я услышал тихий смешок. «Я никого не искал». «Но ты хотел понять, что значит тот самый человек. Каково это?» «Это разные вещи». «Разве?» Я снова посмотрел на Джеку. Она усиленно мешала несуществующий сахар в кофе, чтобы не засмеяться. Если бы я знал, чем обернется сегодняшний день, я бы не вышел из дома. Никогда. «Ты изменился». «Вам кажется, я все такой же». «Удивительно, как любовь меняет человека». Мечтательно протянула Джека, глядя на меня с хитрой ухмылкой. «Правда, Элла? Вот я хочу влюбиться, а не в кого». «Интерьер у вас и правда очень красивый», — со всей серьезностью сказал я, стараясь держать лицо. «Это ламинат или паркет?» Кивком я указал на пол. Элла и Джека одновременно засмеялись. Я улыбнулся. «Правильно». Элла кивнула и погладила пальцами край ажурной салфетки. «О любви не нужно говорить, ведь ее так легко спугнуть». Мы разговаривали с Эллой около часа, а после помогли ей вымыть посуду и убраться. Мне показалось, что Джека больше не считала ее сумасшедшей. Возможно, она смогла понять Эллу. Когда мы вышли из заброшенного дома, тучи заслонили солнце. Воздух ощутимо остыл, и я чувствовал холодное прикосновение ветра к шее. «Вечером все в силе?» Джека достала ловец снов из кармана и покрутила его в пальцах, держа за колечко. «Идем на пустырь? Там будет весело». «Да, но я не хочу, чтобы Кир знал о сегодняшнем разговоре. А иначе ты меня застрелишь», — серьезно добавила Джека. «Застрелю. И мне будет не жаль». Совсем нисколько? Совсем-совсем. Вот говнюк. Я улыбнулся. Таким меня сделало общество. Я притворно с усталостью вздохнул и оглянулся на окна Эллы. Ну прям Печорин 21 века. Я думал, что нравлюсь тебе. Я тоже так думала. Мы замолчали. Тебя проводить? Нет, у меня еще кое-какие дела. Жека покачала головой. И вот еще что, знаешь? По большому секрету. Понятия не имею, что творится в твоей башке, но с Киром мне все ясно. Разобьешь ему сердце, и тогда стрелять буду я. Она направила на меня пистолет из пальцев и невинно улыбнулась. Я промолчал, провожая Жеку задумчивым взглядом. Стоял неподвижно, пока она не свернула за угол дома и только тогда двинулся с места. В эту секунду я чувствовал слишком много, чтобы говорить. Я надел наушники и медленно побрел к дому на Черепаховой горе, надеясь, что мама с Алисой давно помирились.